Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 240. «Да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Книга Руфь, 2 глава, 12 стих. Какую награду получают те, кто имеет убежище под крыльями Господа? Отвечу. Мы получим полную награду в тот день, когда оставим это тело из плоти и крови, то есть почием во Христе, чтобы наш дух был вовеки с Господом. Уже в этом состоянии мы будем наслаждаться совершенным блаженством. Но еще более полная награда ожидает нас, когда Господь придет и преобразит наше тело. Тогда мы будем подобны Господу Иисусу. Это невыразимое блаженство и есть полная награда для тех, кто искал убежище под крыльями Господа. Но есть и награда для настоящего времени, и ее подразумевает Вооз. Как много не пришлось бы перенести верующему скорбей и печали на этой земле, он все же получит свою награду в этом мире. Благочестие – это не только обетование будущей жизни, но и настоящей. Кто ищет прежде Царство Божие и правды Его, тому приложится и все остальное. Каким образом Господь наградит меня за доверие? Во-первых, Он даст глубокий мир моей совести. Может ли быть более лучшая награда? Если кто-то может сказать: «Я согрешил, но мне прощены все мои прегрешения», разве такое прощение не является невообразимым даром? Мои грехи были возложены на Иисуса, Он унес их, так что они уничтожены вовеки, и я полностью оправдан. Какое прекрасное заверение! Сердце, очищенное силой крови Иисуса Христа, наполняется глубоким покоем. Внутренний голос возвещает ему мир Божий, а Дух Святой запечатывает этот душевный мир своим свидетельством. Руфь все оставила, придя к Богу Израилеву, но в действительности она все приобрела. Она последовала за Наиминью, не имея никакой перспективы, но поступив верно перед Богом, она получила благословение, делающее человека богатым.